Казалось, что скоро настанет конец нашим тревогам. Но вдруг, словно бомба, письмо от администрации округа, ультиматум: отловить львят к такому-то числу. Администратор извинялся, что вынужден прислать такой приказ, но уж так сложились обстоятельства.